Всех вас, дорогие мои, поздравляю с Пасхой Христовой. Она шествует по всему миру, она не увенчается в один день, она не адресована одному только Христу Спасителю, а вместе с Ним адресована каждому из нас. Каждому придется умирать. Куда пойдем? Кем будем? Где будем? Сколько времени? И на все это дается вас один ответ. Вместе с Христом воскресаем в жизнь вечную. Вместе со Христом пребываем в раю. То есть вместе с Богом, сотворившим небо и землю. Вместе с Христом Спасителем, который является промыслителем всего видимого мира. Вместе с Духом Святым, который все животворит, всему способствует, все благословляет. И в этой триединой радости, в этом нескончаемом воскресенье и призван находиться человек. Что может дать человеку телевизор? Волнение, инфаркт, смерть. Что может дать человеку высокий пост? Волнение, инфаркт, смерть. Что могут дать человеку деньги? Волнение за их существование, курс какой, сколько вы и где вы, какая пенсия, волнение, инфаркт, смерть. А что дает Христос? Казалось бы, Его убивают, Его не слушают, Его правду попирают, а Он воскресает. Он побеждает все действия ада, побеждает лукавство, побеждает неправду, побеждает страдания и побеждает саму смерть. Он воскрес и вместе с собою воскресает и нас. Воскресе Христос и жизнь жительствует, говорит Иоанн Златоуст. Вот мы и радуемся, что приобщившись к этому источнику жизни, к этой силе воскресения, и мы становимся участниками. Поэтому и радуемся не один день, не одно мгновение. Начав здесь на земле, призваны радоваться Ему уже бесконечно. И я вас поздравляю с этой великой Пасхой. Пасха на русский язык переводится «прохождение мимо смерти». Поэтому и празднуем как символ радости, как благодеяние Божие, как свет, воссиявший во тьме. Пусть Господь просвещает ваши сердца, умы, предохраняет вас от взаимных обид и скорбей. Пусть в минуты каких-то испытаний и трудностей Господь укрепляет ваши сердца и видя, сколь они незначительны, эти трудности, и сколь велико благодеяние Божие, что можно преодолевать все, что на земле человек встречает, и через милосердие Божие приобщиться к свойствам, которые пронизывают пространство и время, которые не зависят от впечатлений и мнений рядом находящихся, казалось бы, существ. Они только зависят от любви Божией, которая бесконечна, которая не имеет никаких преград. И даже, казалось бы, человека, предавшего Бога, Господь и прощает в покаянии, и дарует вечную жизнь в воскресении. Еще раз вас с праздником, с Пасхой Христовой. Старайтесь дома по примеру Христа быть миротворцами, быть людьми, способными прощать, оказывать помощь, делать поступки, которые достойны человека, а не животного. быть примером для всех, для жизни, но ни в коем случае не для разочарования и смерти. С Пасхой вас, Христовой! Все, кто потрудился эти дни, я поздравляю с этими замечательными благодеяниями, которые Господь даровал во время богослужения. Поздравляю, потому что нигде, ни в каких обстоятельствах человек большего получить не может. Здоровей уже пожилой человек не будет, красивее, чем есть, не будет, а вот жизнеспособнее. Вот поднявшийся от земли в райские обители через богослужение будет и будет благодарить Бога, даровавшего жизнь, даровавшего свойство находиться в таком состоянии, которое присуще только образу и подобию Божию. Христос воскресе!